Глава 48. «Алло!» «Скучаю по тебе безумно». «Я тоже», — отвечаю с улыбкой в голосе, пытаясь поймать его настроение и чуть прикрываю глаза. Руслан утром отвез меня на работу. Лично. Рабочий разрывается, меня со всех сторон дергают. Я позвонил буквально на пару секунд, хотел услышать тебя. «Тогда не задерживаю. Какие планы на сегодня?» Нужно разобраться с одним важным делом. Ты напряжен. Что-то еще случилось? Может, они поговорили, и уже все ясно? Все нормально. Просто работы много, Ева. Не делай пока выводы, ладно? Он собирается с ней увидеться. Чувствую. Я не понимаю ее. Если она врет, то зачем? Ей же потом прилетит от Руслана. И она это знает. Но тогда что? Неужели правда? Но тогда он обманул меня и спал с ней совсем недавно. «Руслан, я не готова больше делить своего мужчину ни с кем. Этого не будет, Ева. Мне просто нужно немного времени, и все. Я разберусь. Это тебя не коснется. Ты, главное, не волнуйся». Он тоже считает, что все это ложь. Его уверенность — единственное, что придает сил. «Мне идти надо». «Хорошо. У меня тоже много работы».